Глава 6. Ежедневные газеты за следующую неделю продолжали сообщать об исчезновении Анжелы Брикел, упоминалось также о смерти Олимпии в Шеллертоне 2 месяцами раньше, однако никаких конкретных выводов не делалось. Я узнал, что Анжела проживала в общежитии при конюшенном дворе вместе с 5 другими девушками, которые охарактеризовали ее как человека настроения. С нечеткой газетной фотографией на меня смотрела личико ребенка, а не женщины, и я подумал, что призыв «найдите эту девушку» вряд ли осуществится, если пытаться опознать ее по этому снимку. Сообщения о том, что девушка нашлась, не было, и примерно через неделю упоминания об ее исчезновении прекратились. Июльских вырезок я не обнаружил. Видимо, сезон скачек закончился, и конно-спортивное братство ушло на каникулы. Августовские же вырезки были напичканы отчетами об открытии очередного сезона в Девоне. Викерс продолжает побеждать. Это было основной темой. Кроме того, я узнал, что Нолан выиграл скачки на одной из лошадей Фионы. Известный жокей-любитель выпущен с отсрочкой исполнения приговора по обвинению в нападении, приведшем к смерти. В начале сентября имя Нолана вновь привлекло внимание прессы. На этот раз он давал показания в жокей-клубе, защищая Тремьена, которого подозревали в том, что он дал одной из лошадей допинг. Я не поверил своим глазам. Даже при таком коротком знакомстве у меня сложилось мнение, что Тремьен менее всего похож на человека, способного поставить под угрозу весь свой жизненный уклад ради такой тривиальности. Однако в газетах было четко сказано, что анализ, взятый у одной из его лошадей, дал положительный результат на запрещенные стимуляторы — теобрамин и кофеин. Лошадь эта выиграла в скачках любителей еще в мае. Она принадлежала Фионе, скакал на ней Нолан, который и заявил, что не представляет, каким образом был введен стимулятор. В тот день он лично наблюдал за лошадьми, поскольку Тремьен был занят и отсутствовал. Тремьен отправил животное на ипподром в фургоне вместе с главным сопровождающим конюхом и шофером. Ни Тремьен, ни главный сопровождающий конюх ничего не знали о введенном наркотике. Миссис Фиона Гудхевен тоже не смогла дать каких-либо объяснений, хотя и присутствовала на скачках вместе со своим мужем. Вечером жокей-клуб вынес вердикт о том, что на данный момент не представляется возможным установить, кто и каким образом дал лошади допинг, и что вопрос о заслушивании ухаживающего за этой лошадью конюха Анжелы Брикел откладывается в связи с ее исчезновением. Анжела Брикел. Боже ты мой, — подумал я, — вот так печальное совпадение. С Тремьена, тем не менее, обвинения снято не было, и он был оштрафован на 1500 фунтов. Выкрутили ему все же руки. Перед тем, как покинуть зал, где проходило слушание по этому делу, он пожал плечами и пробурчал. Такое иногда случается. «Стимулятор теобрамин вместе с кофеином, — писал репортер, — очень часто содержится в шоколаде. Заметки, относящиеся к зиме прошлого года, не содержали каких-либо сенсационных сообщений, хотя и изобиловали информацией о целом ряде выдающихся побед Тремьена. Лошади в прекрасной форме, Викерс, поднажми, победное шествие». Такими и подобными заголовками пестрели газеты. Я покончил с этим годом и задумался, просто сидел и думал. Неожиданно в комнате возник Тремьен в пальто, источающем холод горного пастбища. — Как ваши успехи? — поинтересовался он. — Я прочитал сообщение за прошлый год о всех ваших успехах, — показал я на коробку с вырезками. Тремьен просиял. Приходится постоянно быть начеку. Ошибок допускать нельзя. Просто удивительно. Иногда все идет нормально. В иной же год лошадей поражает какой-нибудь вирус. Они теряют спортивную форму, умирают владельцы, Жутко паршивые времена. Все как в игре. Везет, не везет. — Анжела Брикел в конечном счете объявилась? — спросил я. — Кто? — А, она, нет, глупенькая сучонка. Одному богу известно, куда она смоталась. Самый последний профан в конноспортивном мире знает, что лошадям, заявленным к участию в скачках, нельзя давать шоколад. Жаль, конечно, лошади его любят. Каждому также известно, плитка Марса никогда не стимулирует лошадь так, что она выиграет скачки. Марс — сорт шоколада. Однако, что бы мы ни говорили, по правилам шоколад считается допингом. Не повезло мне с тем делом. Не убеги она, были бы у нее неприятности? Тремьен усмехнулся. От меня, несомненно. Я бы уволил ее. Но она исчезла до того, как я узнал, что анализ дал положительный результат. Обычная практика. Большинство лошадей, выигравших скачки, обследуют на допинг. Он замолчал, уселся в кресло с противоположной от меня стороны стола и начал в задумчивости рассматривать кипу вырезок. Знаете, любой на моем конюшенном дворе мог бы это сделать. Или сам Нолан. Хотя за каким лешим ему это надо было делать? В любом случае, — он пожал плечами, — это часто случается. Методика проведения анализов в настоящее время очень хорошо разработана. Слава богу, сейчас, после получения положительного результата, уже автоматически не ставится вопрос о дисквалификации тренера, ведь наличие стимулятора можно объяснить чистой случайностью. Но риск всегда присутствует. Это дамоклов меч для каждого тренера. Риск халатности. Риск прямой диверсии. Приходится принимать всевозможные меры предосторожности и уповать на Бога. Если хотите, я включу эти ваши рассуждения в книгу. Он оценивающе взглянул на меня. Все-таки я заполучил хорошего писателя, не так ли? Я покачал головой. Вы заполучили писателя, который постарается сделать все, что в его силах. Тремьен улыбнулся с оттенком удовлетворения. После завтрака, бутерброды с мясом, мы вновь приступили к работе. На сей раз я записывал историю его отрочества, историю тех лет, что он провел вместе со своим эксцентричным папочкой. Казалось, Тремьен не испытывает никакого чувства обиды за былые унижения. Он с легкостью парил над всеми этими психологическими нюансами. Он откровенно рассказывал о том, как работал чистильщиком сбруй и упряжей в одном семействе охотников на лис в графстве Лестершир, а годом позже — конюшенным мальчиком у какого-то ватерполиста в Аргентине. — Но это же злоупотребление детским трудом, — протестующе заметил я. Тремьен беззаботно улыбнулся. — Меня не сделали пидорастом, если вы это имеете в виду. В конечном счете отец разыскал меня, привез домой, отобрал заработанные деньги, а когда я возразил, что это, дескать, несправедливо, взял палку и врезал мне пару раз. Да, явно несправедливо, но отец сказал, что это послужит мне хорошим уроком, и я навсегда запомню, что не все в этой жизни справедливо. Никогда не рассчитывай на справедливость. Его слова. Но вам повезло. Я не буду вколачивать эту сентенцию в вас палкой. А оплатить будете? Он от души рассмеялся. У вас есть Ронни Керзен, он приглядит за этим. А вас отец когда-нибудь лупил? С любопытством спросил он. Улыбка не сходила с его лица. Тремьен явно забавлялся. Нет. Он не признавал это воспитательное средство. Я тоже, слава богу, в жизни не поднял руку ни на Гаррета, ни на Перкина. Не мог. Я всегда помню, что это такое и как я себя чувствовал после побоев. Впрочем, папаша все-таки взял меня потом с собой в Аргентину, и мы объездили весь свет — Я повидал то, чего не видели большинство английских мальчиков. Конечно, я пропустил много школьных занятий. Отец был ненормальным, в этом я не сомневаюсь, но именно он дал мне бесценное образование. Я ни о чем не жалею. — У вас очень цепкий ум. — Конечно, — кивнул он. — В жизни он необходим. — Да, в жизни он необходим, — размышлял я. — Но где его взять, если ты с ним не родился? Цепкий ум — это не правило для всех. Многие дети явно растерялись бы там, где Тремьен только приобретал и процветал. Я все больше начинал ощущать себя в этой семье как дома. Возросло также чувство симпатии к Тремьену. Около полудня, когда мы и закончили работать, он вручил мне ключи от своего Вольво, чтобы я поехал на станцию Дидгот, забрал коробку с книгами и сделал необходимые покупки, причем посоветовал, если это, конечно, возможно, не перевернуться в канал. Дороги стали, несомненно, безопасней, и уже не было такого жесточайшего мороза, хотя прогноз обещал еще несколько холодных дней. В каком-то самозабвенном упоении я накупил еды, захватил книги и прибыл в Шеллертон задолго до возвращения Тремьена с вечернего обхода конюшен. Вернулся он вместе с Мэкки. Пританцовывая и дуя на замерзшие пальцы, они обсуждали состояние лошадей. — Лучше тебе самой проехаться на Селкерке завтра утром, — говорил ей Тремьен. — Последние дни он что-то не слушается своего конюха. — Правильно. Еще я забыл сказать Бобу, чтобы он велел конюхам класть под седло по две попоны, если предусматриваются пробежки только рысью. Я ему напомню. — Ну, хорошо. Увидев меня на кухне, я как раз закончил разбирать и складывать покупки, он спросил, привез ли я книги. Я ответил, что привез. — Прекрасно. Принесите их в нашу семейную комнату. — А ты, Мэкки, действуй. Джин с тоником. Если большие поленья в камине гостиной не полыхали, то угли от них тлели постоянно. Тремьен, чтобы разжечь пламя, подоткнул их в одну кучу, добавил щепок и свежую порцию буковых дров. Вечер проходил подобно двум предыдущим. Пришел Перкин с неизменным стаканом кока-колы и уселся в кресло. Тремьен с явным нетерпением распаковал коробку и, вынув несколько книг, протянул их Мэкки и Перкину. Привыкнув к своим опусам, я не мог понять, что удивительного находят в них другие. Книги были большего размера, чем те, которые продаются в мягких обложках. По своему формату они приближались к размерам видеокассеты и переплетены были в белые твердые глянцевые обложки, на которых красовались заголовки, причем заголовок каждой книги был исполнен буквами разного цвета, но с одинаковым черным контуром. «Как вернуться с живым из джунглей?» — буквами зеленого цвета. «Как вернуться живым из пустыни?» — буквами оранжевого цвета. «Как вернуться живым из открытого моря?» — буквами синего цвета. «Как вернуться живым из Арктики?» — буквами фиолетового цвета. «Как вернуться живым с сафари?» — буквами красного цвета. «Как вернуться живым из дикой местности?» — буквами коричнево-ржавого цвета. «Будь я проклят!» — воскликнул Тремьен. «Настоящие книги!» «А что вы ожидали?» — поинтересовался я. — Ну, буклеты, полагаю. Возможно, тоненькие книжонки в мягких обложках. — Туристическое агентство хотело, чтобы они были глянцевыми, — пояснил я. — Ну и, естественно, полезными. — Но это же, вероятно, огромная работа, — заметила Мэкки, листая Арктику и разглядывая иллюстрации. — Должен признаться, что во всех книгах много повторов. Я имею в виду, что техника выживания во многих случаях одна и та же. — Ну, какая, например? — в своей обычной вызывающей манере спросил Перкин. — Разжигание костра, поиски воды, сооружение укрытия. Ну, в таком вот роде. — Книги великолепные, — сказала Мэкки, разглядывая открытое море. Но как часто в наши дни люди оказываются на необитаемых островах? Я улыбнулся. Нечасто. Но людям нравится сама идея выживания. Существуют специальные школы, где будущие путешественники проходят курс выживания. В действительности же самые опасные места — это горные районы Великобритании, если оказаться в них в стужу без подходящей одежды. Каждый год немалое количество людей замерзают там. — А вы бы выжили? — спросил Перкин. — Да. Но прежде всего я бы не оказался там без соответствующей одежды. — Необходимость выживания следует предвидеть, — сказал Тремьян, читая первую страницу «Джунглей». Затем поднял глаза и процитировал. — Выживание — это прежде всего психологический настрой. — Именно. — У меня он есть, — сказал Тремьян. — Определенно есть. Все трое с явным интересом углубились в изучение моих рекомендаций, наугад раскрывая книги, перелистывая их и вчитываясь в заинтересовавшие их страницы. Я подумал, что агентство не ошиблось в своем намерении напичкать путеводители всеми тонкостями приемов выживания, с тем, чтобы они производили на читателей неотразимые впечатления и обладали могучей притягательной силой, ибо на практике большинству людей никогда не придется столкнуться с этой проблемой всерьез. Неожиданно наш покой был нарушен. В комнате, подобно явлению полтергейста, материализовался Гаррет. «Чем это вы все так заняты?» — требовательно спросил он и, заметив книги, воскликнул. «О, вот так дела! Они уже здесь!» Он схватил «Как вернуться живым из дикой местности» и уткнулся в нее. Я сидел, пил вино и размышлял, увижу ли я когда-нибудь, чтобы четыре человека с таким же упоением читали мою долгую дорогу домой. Весьма прозаические вещи, — через некоторое время высказала свое мнение Мэкки, отложив книгу. Освежевание и удаление внутренностей. Бррр! — Если будешь голодать, сделаешь и это, — сказал ей Тремьян. — Я сделаю это для тебя, — пообещал Гаррет. — Тоже сделаю и я. Но в таком случае я постараюсь не оказаться где бы то ни было без вас обоих, — нежно подшутила Мэкки. — А я буду сторожить очаг и молоть зерно. Мэкки в притворном испуге прикрыла рот рукой. — Боже праведный! Да простит меня женский пол! — Какая волынка с этими уколами! — пожаловался Гаррет. Его явно не интересовали половые различия. «Здесь написано, что лучше сделать уколы, чем заразиться и умереть», — вставил Тремьян. «Ну, тогда, конечно», — согласился Гаррет. «Тебе же делали укол против столбняка». «Думаю, да», — признал Гаррет и, посмотрев на меня, спросил, «а вам делали все эти уколы?» «Боюсь, что да», — ответил я. И от столбняка, в первую очередь. «Здесь масса советов по оказанию первой помощи», — продолжал Гаррет, переворачивая очередную страницу. «Как остановить кровотечение из ран? Точки, которые следует прижимать. Целая схема с изображением кровеносной системы. Как действовать при отравлении ядами? Пить древесный уголь». Он поднял глаза. «Вы действительно так считаете?» «Конечно. Разводить в воде и пить. Углерод нейтрализует некоторые виды ядов, и если повезет, можно избежать отравления». «Бог мой!» — вырвалось у Тремьяна. Его младший сын продолжал читать. «Здесь говорится, что можно пить мочу, если дистиллировать ее». «Гаррет!» — негодующе воскликнула Мэкки. «Но здесь же так написано. Моча стерильна и не может вызвать отравление. В результате кипячения и конденсации получается чистая дистиллированная вода, совершенно безопасная для питья». «Джон, это невыносимо», — протестующе сказала Мэгги. «Но это правда», — улыбнулся я. «Отсутствие воды — это мучительная смерть. Если у вас будет огонь, но не будет воды, то теперь вы знаете, что делать». «Я не смогу». «Выживание — это психологический настрой», — повторил мою мысль Тремьен. «Человек не знает, на что он способен до той поры, пока не окажется в экстремальных условиях». — А вы сами когда-нибудь пили это? — спросил Перкин. — Дистиллированную воду? — Вы поняли, что я имел в виду. Я кивнул. — Да, приходилось экспериментировать на себе, чтобы рекомендовать другим в своей книге. Я очищал и другие жидкости. Грязную воду в джунглях, мокрую грязь, особенно морскую воду. Если исходный продукт содержит воду и не бродит, то пар — это чистое H2O. Когда морская вода выкипит, то остается соль, которая тоже необходима. «А что, если исходный продукт находится в процессе брожения?» — спросил Гаррит. «Тогда пар — это алкоголь». «О, да, когда-то нам говорили об этом в школе». «Джин с тоником в дикой местности», — шутливо предложил Тремьен. «Я абсолютно уверен, что смогу напоить вас до пьяна в дикой местности, но получение настоящего джина будет зависеть от наличия можжевельника, а тоника — от того, растут ли в этой местности деревья, из которых можно добыть хинин. И я боюсь, что можжевельник и хинное дерево вряд ли будут расти в одной и той же местности. Впрочем, все возможно». Я сделал паузу. «Кубики льда — тоже проблема в лесу под дождем». Тремьен рассмеялся глубоким грудным смехом. «Вы когда-нибудь сами спасали себе жизнь с помощью всех этих хитростей?» «Не совсем так. И иногда я неделями занимался выживанием с помощью моей техники, но кто-нибудь обязательно приблизительно знал, где я нахожусь, и у меня были пути выхода. Я в основном занимался испытанием тех приемов, которые осуществимы, реальны и разумны в тех районах, куда агентство намеревалось посылать туристические группы. Лично же мне не приходилось выживать, например, после авиакатастрофы в горах. В 1972 году произошла авиакатастрофа в Андах, и люди пожирали друг друга, чтобы остаться в живых. Но рассказывать об этом при Мэкке мне не хотелось. «Но все же, — спросила она, — когда-нибудь случалось что-нибудь непредвиденное?» «Иногда». «Что именно? Расскажите же». «Ну, укусы насекомых, пищевые отравления». Они посмотрели на меня так, будто в этом нет ничего необычного, однако на самом деле пару раз эти причины вызывали у меня серьезнейшие заболевания, и я о них никогда не забуду. С той же степенью правдивости, но более трагическим голосом я сказал: «Однажды в Канаде на мою стоянку забрался медведь, разрушил мое жилище и несколько дней ходил кругами. Я не мог добраться до нужных мне вещей. Некоторое время мне было явно не по себе». «Вы действительно такое испытали?» — открыл рот Гаррит. «Да все обошлось. Медведь, в конце концов, ушел». «А вы не боялись, что он вернется?» Я упаковал свои вещи и перебазировался. «Ну и ну!» — вырвалось у Гаррита. «Медведи едят людей», — наставительным тоном заговорил его старший брат. «И выбрось из головы идею когда-либо последовать примеру Джона». Тремьен с нежностью посмотрел на своих сыновей. «Кто-нибудь из вас когда-либо слышал о самом любимом занятии молодых священников?» «Нет», — ответил Гаррит. «А что это?» «Они любят мечтать». «А тебе все пекутся и беспокоятся», — не унимался Перкин. «Пусть Гаррит помечтает», — сказал Тремьен, кивая. «Это вполне естественно. Я даже и на миг не могу себе представить, что он отправится травить медведей. Мальчишки часто делают глупости. Гаррит не исключение. — Эй! — протестующе воскликнул Гаррит. — Кто это там выступает? А не ты ли в свое время забрался на крышу и не мог с нее слезть? — Заткни свою глотку. — Ну, остыньте вы оба! — устало вмешалась Мэгги. — Почему вы постоянно ссоритесь? — Мы ничто по сравнению с Льюисом и Ноланом, — сказал Перкин. — Из тех злоба так и прет. До смерти Олимпии они не ругались, — задумчиво проговорила Мэгги. — При нас нет, — согласился ее муж. — Однако мы и не знаем, как они вели себя, оставаясь с глазу на глаз. Робким голосом, поскольку это не мое дело, я спросил, а почему они ссорятся? — Почему все ссорятся? — ответил вопросом на вопрос Тремьен. — Но эти двое завидуют друг другу. Вы встречались с ними прошлым вечером, не так ли? Нолан — лихой парень с независимыми суждениями. Льюис — пьяница, но пьяница с мозгами. Нолан — мужественный и непреклонный, а Льюис — развалина. Но когда он трезвый, то очень хорошо соображает насчет денег. Нолан — прекрасный стрелок, а Льюис и в слона с трех шагов не попадет. Льюис хотел бы стать первоклассным жокеем-любителем, а Нолан — сказочно разбогатеть. Обоим это уже никогда не удастся сделать, но они не понимают или не хотят понять и продолжают исходить взаимной завистью. — Ты слишком суров по отношению к ним, — пробормотала Мэгги. — Но ты же знаешь, что я прав. Не отрицая этого, Мэгги предположила, а может быть, этот случай с Олимпией в конце концов сблизит их? — Ты милая молодая женщина, — сказал Тремьян, — видишь в людях только хорошее. — Руки прочь от моей жены, — встрепенулся Перкин, и по его тону было трудно уловить, шутит он или нет. Тремьен предпочел спустить этот выпад на тормозах, и я подумал, что он, должно быть, хорошо привык к ярым собственническим инстинктам своего сына. Он отвернулся от Перкина и, меняя тему разговора, обратился ко мне. — Вы хорошо ездите верхом? — Я не ездил на скаковых лошадях. — А на каких? — На ездовых, пони. Арабских лошадках по пустыне. Тремьен что-то обдумывал. Не хотите ли проехаться завтра утром вместе с первой сменой на моей ездовой лошади? Посмотрим, на что вы способны. Хорошо. Вероятно, в моем голосе не было достаточной твердости, потому что Тремьен требовательным тоном переспросил. Не хотите? Хочу, пожалуйста. В таком случае договорились, кивнул он. Мэгги, если придешь на конюшенный двор раньше меня, скажи Бобу, чтобы для Джона подседлали обидчивого. Добро. Обидчивый выиграл золотой кубок в Челтенхэмме, сообщил Гаррит. Неужели? Вот так ездовая лошадка. Не беспокойтесь, улыбнулась Мэгги. Обидчивому сейчас уже 15, и он почти джентльмен. «Сбрасывает с седла только по пятницам», — добавил Гаррит. На следующее утро, в пятницу, облачившись в бриджи, верховые сапоги, лыжную куртку и перчатки, я в некоторой неуверенности отправился к конюшням. В седле я не сидел почти 2 года, и, что бы ни говорила Мэгги, усесться в него вновь я думал иначе, тихо и спокойно. Седло же бывшего скакуна, да вдобавок еще и призера, будь он там пенсионер или нет, внушало мне опасения. Обидчивый оказался крупным конем с выпуклыми мускулами. Я сразу же предположил, что вес Тремьена не доставил бы ему особых неудобств. Боб Уотсон наградил меня усмешкой, вручил каску и подсадил. Я оказался на приличной высоте. — Ну, хорошо, — думал я, — наслаждайся. Сказал, что умеешь скакать, так попробуй и докажи это. Тремьен, склонив голову на бок и оценивающе наблюдая за мной, велел мне занять место позади Мэгги, которая должна была возглавить группу. Сам он намеревался ехать на тракторе. Тремьен также разрешил мне пустить обидчивого быстрым кантером на всепогодной дорожке после того, как закончится проездка других лошадей. — Так и сделаем, — согласился я. Он слегка улыбнулся и ушел. Я подобрал поводья, собрался с духом, стараясь не опростоволоситься. У моего локтя вновь возник Боб Уотсон. — Осаживайте его, когда опустите галопом, — предупредил он, — иначе он оторвет вам руки. — Благодарю, — сказал я, но Боб уже куда-то исчез. — Выводите, — услышал я его голос. Двери конюшен начали открываться, и двор ожил. Лошади стали кружиться в лучах света, из ноздрей клубился пар, стучали копыта, Боб подсаживал конюхов. Словом, все как и раньше, только сегодня частью этого ритуала был я сам. Удивительно и необычно, но казалось, что я вижу сошедшую с холста и ожившую картину Маннинга. Я следовал за Мэкки. Мы выехали со двора, пересекли шоссе и поскакали по дороге, ведущей к холмистому пастбищу. Я обнаружил, что обидчивому не занимать опыта, и что он лучше реагирует на давление моих ног, нежели на поводья. У дела, которых явно раздражали его сухие старческие губы. Мэкки несколько раз оглядывалась, будто желая убедиться, не испарился ли я. Под постоянным ее наблюдением находился я и тогда, когда мы прибыли на место и кружились по полю в ожидании рассвета и появления Тремьена на вершине холма. — Где вы научились ездить верхом? — подъехав и труся рядом, спросила Мэкки. — В Мексике. — Вас обучал испанец. — Точно. — И он учил вас скакать с согнутыми руками. — Да. Откуда вы узнали? — Нетрудно догадаться. — Ну хорошо, подберите локти ближе к старине обидчивому. — Спасибо. Она улыбнулась и отъехала устанавливать очередность проездки. Все кругом было покрыто тонким слоем снега, но утро выдалось ясным, с бодрящим приятным морозцем. Кто хоть раз видел январский рассвет в Даунсе, тот запомнит его на всю жизнь. Забег за забегом стартовали всадники, и только стружки, которыми посыпали тренировочную дорожку, летели из-под копыт. Наконец мы с Мэкки остались вдвоем. — Я поскочу справа, — сказал Мэкки. — Тогда Тремьену будет лучше видно, как вы держитесь в седле. — Премного благодарен, — с иронией в голосе согласился я. — Вы прекрасно проедете. Неожиданно Мэкки покачнулась в седле, и мне пришлось протянуть руку, чтобы помочь ей удержать равновесие. — С вами все в порядке? — обеспокоенно спросил я. — Вам следовало бы отдохнуть побольше после того ушиба головы. Лицо ее побледнело, в широко распахнутых глазах застыло смятение. — Нет, я... — она судорожно глотнула воздух. — Я только почувствовала... — О-о-о! Мэкки вновь пошатнулась, и по ее виду я понял, что она близка к обмороку. Я наклонился к ней и правой рукой крепко обхватил за талию, тем самым предотвратив падение. Она привалилась ко мне, и это позволило мне теперь ее прочно удерживать. А поскольку ее рука была продета через поводья, то лошадь также держалась рядом с моей и не могла отойти. Морды наших скакунов почти соприкасались. Я перехватил ее поводья левой рукой, а правой просто крепко прижал к себе. По мере того, как ее лошадь отходила в сторону, Мэкки соскальзывала с седла, пока, наконец, не очутилась лежащей на холке обидчивого поперек моих коленей. Я удерживал ее и не давал ей упасть, но с ней я не мог и спешиться. Поэтому обеими руками я начал подтягивать ее и взваливать на обидчивого до тех пор, пока она не оказалась в полулежачем, полусидячем положении поперек передней части моего седла. Обидчивому это явно не понравилось. К тому же и лошадь Мэкки уже отошла на всю длину поводьев и вот-вот готова была вырваться. Я начал мучительно соображать, что лучше, отпустить ее лошадь или постараться удержать... Везде лед, а он представляет опасность. Или отпустить. то, возможно, мне удастся убедить обидчивого вернуться домой с двойным грузом и избавить нас от больших несчастий, чем обморок. Настоятельная необходимость оказать ей срочную помощь требовала действий, и я готов был сделать все возможное. Обидчивый безошибочно понял команду, поданную моими ногами, и послушно повернул в сторону дома. Я решил, что лошадь Мэкки, пока она идет с нами, тоже не буду отпускать, и та, будто получив сообщение о необходимости возвращаться домой, словно в сказке, вела себя послушно и больше не пыталась убежать. Не прошли мы и трех шагов, как Мэкки очнулась и пришла в полное сознание, подобно внезапно зажегшемуся огоньку. — Что произошло? — У вас был обморок, вы начали падать. — Я не могла так устать, — ответила она, явно не сомневаясь, что, тем не менее, все так и было. — Позвольте мне спешиться. — Я ужасно себя чувствую. — Вы можете стоять? — волнуясь, спросил я. — Давайте я лучше довезу вас так. — Нет. Она перевернулась на живот и начала медленно сползать вниз, пока ноги не коснулись земли. — Какая глупость. Сейчас со мной все в порядке. Нет, действительно, все нормально. Передайте мне поводья. — Мэкки. Неожиданно она отвернулась, и ее судорожно вырвало на снег. Я спрыгнул с обидчиво и, не выпуская поводьев наших лошадей, поспешил на помощь моей спутнице. — О, Боже! — слабым голосом, доставая платок, сказала она. — Должно быть, съела чего-нибудь. — Не мою готовку? — Нет. — комкая платок, выдавила улыбку Мэкки. Они с Перкином вчера вечером ушли до того, как я подал приготовленных в гриле цыплят. Я чувствую недомогание уже несколько дней. Сотрясение мозга? Нет, это началось еще до катастрофы. Видимо, это результат напряжения после судебного процесса. Она сделала несколько глубоких вдохов и вытерла нос. Сейчас я чувствую себя вполне нормально. Не знаю, в чем тут дело. Она с недоумением смотрела на меня, я же отчетливо увидел, какая мысль промелькнула у нее в голове и изменила выражение лица, на котором отразилась смесь удивления и надежды и радости. «Ах!» — возбужденно воскликнула она. «Вы думаете, я имею в виду, что меня подташнивает по утрам уже всю эту неделю? А после 2 лет бесплодных попыток я уже перестала на что-либо надеяться?» Но все равно я не знала, что это приводит к таким болезненным ощущениям в самом начале. Я имею в виду, я даже не подозревала. Все эти женские недомогания проходят у меня очень нерегулярно. Она замолчала и рассмеялась. — Не говорите Тремьену, не говорите Перкину. Я немного подожду, чтобы убедиться наверняка. Но я уверена. Этим объясняются многие странные ощущения, которые я испытывала на прошлой неделе, например, зуд в сосках, мои гормоны, должно быть, бунтуют. Не могу этому поверить. Мне кажется, я взорвусь. Я подумал, что никогда раньше не видел такой неподдельной радости и был чрезвычайно рад за Мэкки. «Вот это открытие», — продолжала она, — «будто глаз ангельский». Если это не богохульство. Повремените с окончательным выводом, осторожно сказал я. Не будьте глупеньким, я знаю. Неожиданно она опустилась на землю. Тремьен, должно быть, сходит с ума, что нас нет. Я поскочу к нему и скажу, что вы нездоровы и должны возвращаться домой. Нет, ни в коем случае. Я в порядке. Никогда в жизни не чувствовала себя лучше. Все великолепно. Подсадите меня. Я сказал, что ей необходим отдых, но она категорически отказалась. В конце концов, мне пришлось уступить ее настойчивости. Я аккуратно приподнял свою спутницу и усадил в седло, сам же вскарабкался на широкую спину обидчивого. Как ни в чем не бывало, она натянула поводья и, оглянувшись, чтобы убедиться, следую ли я за ней, средним кантером поскакала по дорожке. Я присоединился к ней, надеясь, что весь путь мы будем выдерживать этот темп. Но как только я догнал ее, она немедленно увеличила скорость. осадить коня у меня не хватило бы опыта. Мог бы запросто вылететь из седла, поэтому, прижав руки к холке обидчивого, как учила Мекки, я понесся вслед, положившись на удачу. Под конец Мекки пустила свою лошадь быстрым галопом, и именно на такой скорости мы проскакали мимо Тремьена. Я был абсолютно уверен, что Тремьен не покинул своей наблюдательной площадки и смотрит на нас, хотя даже боковым зрением я его не видел, поскольку полностью сосредоточился на том, чтобы не потерять равновесие, не выпустить поводьев и не прозевать какого-нибудь препятствия прямо перед собой. Обидчивый, слава Всевышнему, замедлил бег сразу же, как это сделала лошадь Мекки, и остановился в весьма естественной манере, без всякого намека сбросить седока, будь то в пятницу или в какой другой день. Бездыханный и в то же время возбужденный, я подумал, что еще одна или две такие пробежки, и я запросто сыграю в ящик прямо с широкой спины обидчивого. «Где вас черти носили?» — обратился ко мне Тремьен сразу же, как только подошел к участникам пробежки. — Я уж подумал, что у вас душа ушла в пятки, и вы решили не рисковать. — Мы просто разговаривали, — вмешалась Мекки. Тремьен взглянул на ее сияющее в данный момент лицо и, вероятнее всего, сделал неправильный вывод, но комментировать это никак не стал. Он велел всем вернуться назад, спешиться и остальной путь идти пешком, держа лошадей в поводу. Словом, все как обычно. Мекки, заняв свое место во главе смены, попросила меня быть замыкающим и проследить за тем, чтобы никто не отстал. Я так и сделал. Трактор Тремьена тарахтел где-то далеко позади. Громко топая, он вошел на кухню как раз в тот момент, когда я доставал из буфета апельсиновый сок и, без какой-либо преамбулы, требовательно спросил, «О чем вы разговаривали с Мекки?» «Она сама вам расскажет», — улыбнулся я. «К Мекке вход воспрещен!» — воинственно вскинулся Тремьен. Я отложил банку с апельсиновым соком и выпрямился, не совсем, впрочем, зная, что ответить. «Если вас интересует, нравится ли мне Мекки, — начал я, — то я отвечу, — да, она восхитительная женщина, но вход воспрещен, согласен. Мы не флиртовали, просто болтали, или назовите это, как вам больше нравится. Здесь вы ошибаетесь». Минуту он молчал с недовольным видом, затем изрек, — «Тогда все в порядке». Я подумал, что в отношении Мекки он не меньший собственник, чем Перкин. Некоторое время спустя, когда он расправлялся с тостом, который я для него приготовил, мне показалось, что наш разговор забыт. «Вы можете совершать проездки каждое утро, если вам нравится». Он не мог не заметить удовольствия на моем лице. «Мне это очень нравится». «Тогда решено». День прошел в обычной, я бы даже сказал, рутинной манере. Вырезки, бутерброды с мясом, диктофон, вечерняя выпивка, приход из школы Гаррета, стряпанье ужина. Замечу, недоверие ко мне со стороны Диди исчезло, со стороны Перкина — нет. Тремьен, казалось, принял мои утренние уверения, а Мекки, улыбаясь в свой стакан с чистым тоником, старательно отводила от меня глаза, боясь выдать ту тайну, которая легла между нами. В субботу утром я вновь проезжал обидчиво, однако Мекки так и не появилась, известив по телефону Тремьена, что нездорова. Она вместе с Перкиным появилась на кухне только к завтраку, причем рука Перкина в высшей степени вальяжно покоилась на ее плече. «Мы хотим тебе что-то сказать», — обратился он к Тремьену. «А, да?» — Тремьен копался в каких-то бумагах. «Да. Слушай внимательно. У нас будет ребенок». «Мы и так думаем», — добавила Мекки. Тремьен сразу же стал весь внимание и как-то заметно просветлел от удовольствия. Будучи человеком сдержанным, он не бросился их обнимать, а как-то по-кошачьи заурчал и стукнул кулаком по столу. Его сын и невестка, довольные собой, уселись пить кофе и начали вычислять месяц, когда должен родиться ребенок. Получался сентябрь, но они не были абсолютно уверены. Мэкки одарила меня застенчивой улыбкой, которую Перкин простил. Сейчас они выглядели более влюбленными, более расслабленными, как будто прежнее напряжение, вызванное долгими неудачами в зачатии ребенка, наконец спало. После завтрака я все утро трудился над вырезками, жалея о том, что некому поддержать мои силы несколькими чашечками кофе. Диди по субботам не работала. Гаррет ушел на субботние утренние занятия, приколов рядом с уже известным сообщением новое «Футбольный матч. Дневной». Затем я записывал Тремье, на который, ругаясь, что даже по телевидению перестали показывать скачки, продолжил излагать сагу о своих юношеских годах и остановился на том моменте, когда вместе с отцом отправился в бордель. Мой папаша не признавал никого, кроме самой мадам. А та поначалу отбрехивалась, говорила, что уже давно сама не практикует, но под конец все-таки сдалась, приняла его, психованного старого обольстителя. Вечером я накормил нас троих бараньими отбивными, картошкой в мундире и грушами. В воскресенье утром зашли Фиона с Гарри проведать своих лошадей, а затем обмыть это дело с Тремьеном в семейной комнате. Вместе с ними заявился Нолан. Льюиса не было. За Гарри по пятам тихонько следовала его тетка, еще одна миссис Гудхевен. Мэкки Перкин и Гаррет не выказали и тени удивления, видимо, эти визиты являли собой давно заведенный ритуал. Мэкки не удержалась и поделилась со всеми приятной новостью. Фиона и Гарин начали ее обнимать, в то время как Перкин напустил на себя многозначительность. Что до Нолана, то он просто ее поздравил. Тремьен открыл шампанское. Примерно в это же время, но в 10 милях отсюда, в глухом лесном массиве, лесник наткнулся на то, что когда-то было Анжелой Брикел.